Глава 5. Интересно, как дела у Синфен? Возможно, у нее совсем иные испытания, думал Сонг, сидя на одной из скамеек парка и наблюдая за игрой местной детворы. Смысл игры ускользал от него, даже по прошествии целых 3 часов наблюдения. Ребятня брала ножик, рисовала им круг на земле, а потом весело кидала нож в круг. Он находился в третьем мире вот уже 10 дней. 10 дней постоянных сражений и смертей. Кукла оставалась непобедима. Ему несколько раз удавалось достать ее эрундовым клинком, отсекая напрочь ногу или руку. Только вот толку было немного. Даже лишенная одной из конечностей, тварь легко обходилась и без нее, практически не теряя при этом устрашающей боевой мощи и скорости. Устав от постоянного непрекращающегося сражения, он в какой-то момент решил взять паузу. Несмотря на то, что это все походило на иллюзию, боль он испытывал настоящую, и стоит признать, даже избиение Хелла или ранение на поле боя в сражениях у города Темной Звезды были для него не так мучительны. Взяв паузу, он решил разобраться в странном ощущении, посещавшем его каждый раз, когда он видел местных жителей-призраков. Некоторые из них казались ему настолько знакомыми, что захотел он вспомнить, как их зовут, имена должны сами всплыть в его голове. Но не всплывали, а чувство оставалось. И такая противоречивость иногда заставляла голову Сонга раскалываться. Особенно это имело отношение к высокому мужчине и девушке из лавки тканей. Парень каждый день навещал их там, иногда обнаруживая, иногда нет, но так и не смог вспомнить, кто они. Лишь оставалось стойкое впечатление, что они когда-то являлись частью жизни Сонга и достаточно важной его частью. К сожалению, проблему призрачных теней придется отложить на неопределенный срок. Время поджимало, а Сонг так и не понял, как убить каменную марионетку. Оставшиеся 20 дней нужно потратить с умом. Сонг мысленно прокручивал все, что ему удалось понять за те несколько дней, что он сражался с истуканом. Кукла использовала 4 разных стиля ведения боя. Агрессивный контактный с применением атак на основе молний, дистанционный с применением атак на основе ветра и звука, пассивно-контактный с применением контратак и упором на атаки с концепцией земли и, наконец, агрессивный с применением огненных ударов по площади. Последний для Сонга был наиболее неприятен. Сражаться против него очень болезненно. Волны пламени в буквальном смысле накрывают почти треть арены, потому увернуться от них подчас практически невозможно. Сонг перепробовал все без исключения способы борьбы с куклой, практически не добившись каких-то серьезных успехов. Концепция времени действовала на марионетку крайне слабо, а огонь еще хуже. Выдающаяся сила и выносливость Сонга на уровне формирования рисунка преимуществ перед куклой не давали и позволяли разве что не умереть в первые несколько секунд сражения. Сидя на скамейке, Сонг мысленно перебирал варианты сражения и ведения боя. Он не верил, что исчерпал все. Продолжая наблюдать за странной игрой детей, он пытался придумать новый способ борьбы с марионеткой, такой, чтобы был эффективен. Заметив, как дети начали чертить еще один круг, уже куда больше прежнего, Сонг задумался. А что, если использовать ловушки? Кукла не обладала большим умом и просто преследовала его. Это было ей явной слабостью, и ее можно использовать. Вот только Сонг не знал ни одного способа или навыка формирования ловушек, кроме тех элементарных на основе поверхностного понимания огненной концепции. Тогда во время испытаний такие ловушки ему сильно помогли, но сейчас от них будет мало толку, слишком слабый навык. Отсюда следовал логичный вывод. Нужно создать навык ловушки такой силы, чтобы с его помощью он сумел нанести урон кукле. Сонг прекрасно помнил, как около 2-3 месяцев назад он встретился с хрупкой на вид девушкой по имени Роу. С ее слов, любой практик мог создать собственный навык, если приложит к этому определенные усилия, складывая свои базовые умения, точно детские кубики, и строить на этом нечто новое. Подумать только. Он виделся с Роу не так давно, а ему казалось, с момента их встречи прошло больше года. Все эти события, поступление в павильон, захват в плен, война с демонами, они в буквальном смысле растянули время, превратив его в одну большую насыщенную действиями картину. «Погодите-ка, растянуть время?» Сонг, до этого сидящий расслабленно, откинувшись на спинку каменной скамьи, резко подобрался. Он поднял руку, вызвав маленький огонек концепции пламени. Осторожно, другой рукой он начал вводить в шарик огня закон времени. Это больше всего походило на то, как наматывается пряжа на один большой клубок. Бах! Гулкий хлопок уничтожил огонек с яркой ослепительной вспышкой, при этом немного опалив брови и волосы все так же спокойно сидящего Сонга. Он и не ожидал, что получится с первого раза. Продолжая пытаться сплавить две разные концепции, он совершенно потерял счет времени. Хлопки продолжали звучать один за другим, огоньки все гасли и гасли, а Сонг упрямо продолжал попытки. В отличие от огня, который был хоть и хаотичным по своей природе, но все же в определенной степени управляемым, время для него представляло настоящую головоломку. Оно точно вода утекала через силу Сонга, лишь в минимальной степени позволяя манипулировать собой. Конечно, он прекрасно понимал, что его познания в концепции времени куда ниже знаний в концепции огня, но все равно не прекращал попыток реформировать две силы, создав нечто новое. Периодически Сонг прерывался для того, чтобы попытаться в очередной раз победить марионетку. Естественно, пока у него это не получалось. Но, несмотря на все поражения, он чувствовал, что с каждой новой попыткой понимает противника все лучше и лучше. Впрочем, главным для него сейчас было не сражение против непобедимой марионетки. В моменты отдыха между боями с куклой Сонг постоянно пытался совместить в себе законы огня и времени. Со временем, благодаря такому подходу, его понимание двух концепций шагнуло на пару шагов вперед, что, в свою очередь, позволило взглянуть на проблему совершенно под иным углом. Конечно, прежде всего это касалось понимания концепции огня. К сожалению для Сонга, до этого медитируя у камня в первом мире, он смог коснуться лишь самой основы закона времени, и продвижение дальше, даже несмотря на его восприятие, было очень затруднено. Оставалось лишь продолжать попытки, стараясь на практике решить эту головоломку. В очередной раз, взяв светлячок, он решил не вплетать в его структуру силу законов времени, как делал раньше, а пойти несколько иным путем. Дело в том, что сам закон времени крайне отрицательно влиял на и без того хаотичное пламя, быстро разрушая его. Потому концепции и не держались вместе. А вот если вплетать закон времени только во внутреннюю структуру пламени, не затрагивая внешние его слои, то, возможно, это позволит укрепить две концепции вместе. Представив себе силу пламени как сплетение всполохов, точно клубок нитей, Сонг расширил клубок-светлячок таким образом, чтобы в него как раз помещался пучок законов времени. Они соприкасались лишь с внутренней частью светлячка, не позволяя развалиться всему конструкту пламени и времени. «А теперь», – пробормотал парень, швыряя шарик на землю. Сила взрыва светлячка оказалась не очень впечатляющей. Скорее, это походило на хлопок. Но он и не на взрыв рассчитывал. Главной целью Сонга было создание чего-то наподобие ловушки, и хоть у него ушло достаточно много времени на формирование плетения, все же это успех. Принявшись ждать, Сонг заметил, как устойчиво горело пламя, несмотря на то, что в него влито не так уж и много духовной силы. Оно все равно должно было в буквальном смысле полыхать, а тут оно, можно сказать, тлело. Внезапно треск созданного огня усилился, говоря о том, что с ним что-то происходило. Через мгновение шарахнуло так, что Сонга отшвырнуло на несколько метров от этого места, где он стоял, а с верхушек всех ближайших парковых деревьев послетали редкие сухие листья. От одного взрыва место, где он занимался практикой слияния концепций, превратилось в одну большую воронку. «Ничего себе!» – покачал головой Сонг, смотря на сделанные его руками разрушения. Сила взрыва впечатляла. Следующие пару часов он занимался изучением созданного им навыка, стараясь понять принцип его действия. Наблюдая за огнем, на этот раз совсем небольшим, и что происходило с ним в течение всего срока жизни. После длительного наблюдения он смог обнаружить, что после сотворения законы времени в огне постепенно сходили с ума, вначале питая своей силой костер, а затем становились причиной его взрыва. В последний момент клочок закона времени каким-то образом вливал в угасающий огонь все остатки имеющихся у него сил, провоцируя резкое усиление пламени и его последующий взрыв. Жаль только, на создание такого костра у Сонга уходило достаточно много времени. В реальном бою это сделать было бы очень трудно. Хотя, если он сможет добиться улучшения понимания концепции времени, скорее всего, все изменится в лучшую сторону. Впрочем, в данный момент не это было главным. Спустя столько времени ему наконец-то удалось сплавить две концепции, что означало, что ему таки удалось создать свой собственный, пускай и пока не до конца проработанный, настоящий навык. Да, умение обладало рядом недостатков и не очень эффективно в реальном бою из-за долгого создания разрушительных огней, но это если бы Сонг столкнулся с обычным противником. Истукан обычным не был. Прежде чем напасть, он всегда минуты три стоял столбом, ожидая чего-то, и в этом была его главная слабость, которой следовало воспользоваться. За то время, что кукла простоит в ступоре, Сонг заполнит всю арену своими ловушками. У него появился хороший шанс закончить испытание. Но перед этим оставалось еще кое-что, что ему нужно было сделать. Отряхнувшись от пыли, Сонг направился прочь из парка в сторону лавки тканей. Как раз сейчас там должны встречаться две фигуры, казавшиеся ему столь сильно знакомыми. Пробыв в лавке все время общения призраков, он каждую секунду пытался понять и вспомнить лица этих двух. Закономерно, что у него ничего не вышло, только голова разболелась. Смотря, как одинокая фигурка девушки пропадает в толпе других призраков, Сонг, покачивая головой, обратился к смотрящему туда же мужчине. «Ребята, как бы я хотел понять, кто вы такие?» «К Конечно, призрак мужчины оставался безмолвен, а его глаза продолжали смотреть в сторону, куда ушла девушка, даже после того, как ее хрупкая фигурка совсем пропала из виду. Грустно вздохнув, Сонг направился в сторону арены города. За прошедшее время с момента последнего появления здесь Сонга ничего не поменялось. Каменная марионетка, как обычно, спокойно стояла посреди арены, не реагируя на идущего к ней молодого человека. Подойдя к ней вплотную, он сразу же начал формировать на верхней ее части, где обычно у людей и демонов находилась голова, один из огней, не жалея на его создание силы. Он работал точно заведенный. Секунды неумолимо бежали, а он в буквальном смысле усеивал все окружающее пространство вокруг куклы ловушками. Саму марионетку он также облепил огненными ловушками с ног до головы. Наконец невидимый голос возвестил. «Третье испытание. Проверка боевого потенциала. Победить марионетку за один месяц». Миг, и на Сонга обрушился шквал атак. Разряды молнии затанцевали вокруг куклы, и она, несмотря на дальний шаг Сонга, продолжала неотрывно преследовать его. «Проклятие! Она вышла за пределы территории, где установлены ловушки!» – подумал он, уворачиваясь от очередной атаки. «Придется побегать!» Несколько столкновений показали, что Сонг все еще не был способен до конца читать атаки куклы. Пропустив одну из них, он только чудом успел подставить под нее клинок, стараясь хоть немного погасить силу удара. Как результат, сломанный меч отлетел в дальнюю часть площадки, а сам Сонг, точно брошенный в реку Галыш, отскочив несколько раз от пола арены, улетел в другую ее часть, подняв тучу пыли при этом. «Опять несколько ребер сломало», – мелькнула мысль в голове, и он тут же ушел от очередного удара марионетки дальним шагом. Весь в пыли и грязи, Сонг продолжал бегать по всей арене от куклы, пытаясь как можно сильнее затянуть бой. Между тем, времени до взрыва оставалось все меньше, а кукла даже и не собиралась от него отставать, неотступно преследуя и держась почти вплотную. Каким образом заманить ее в ловушку и выжить самому? Непростая задача. Закрепив часть восприятия на созданном огне, Сонг продолжил уходить от преследования марионетки, пока в голове не появилась одна интересная идея, но нужно все сделать очень аккуратно. Подгадав момент и почувствовав, когда концепция времени вот-вот взорвет созданное им пламя, он дальним шагом скользнул прямо в центр изготовленной им западни, развернувшись в сторону куклы и приготовившись встретить ее удар. Кукла, на доли мгновения отстающая от него, почти в этот же миг нанесла свой удар. Бам! Сонга отшвырнула на пару десятков метров от куклы. Он все рассчитал верно. В момент удара произошел взрыв пламени концепции времени. Сила, так щедро влитая им когда-то в свое творение, сдетонировала с такой мощью, что раскурочило половину туловища марионетки, превратив ее в горячую шрапнель, которая разлетелась по всей арене. «Претендент, ты прошел третий этап с оценкой серебро. Испытание закончено!»